Такие повороты сюжета, как у Фрэнсиса, в те недели случались поразительно часто. Поговаривали, что сфера, точнее лично Стентон, возьмет на себя городское управление Сан-Винченцо. Разумно, если учесть, что городские службы в основном финансировались и совершенствовались компанией. Возник слух, будто разработчики проекта 9 придумали, как заменить бессистемную мешанину ночных снов структурированным мышлением и решением реальных задач. Еще одна команда вплотную приблизилась к рассеиванию торнадо сразу по возникновении. И был всеобщий любимец проект, над которым трудились не первый месяц, подсчет песчинок в Сахаре. Нужно ли это миру? Практически польза не очевидна, но волхвы относились к этому с юмором. Стентон, инициатор проекта, говорил, что это просто забава. Нужно в первую очередь для того, чтобы понять, возможно ли это, в чем не было сомнений, алгоритмы задействованы несложные и лишь во вторую ради научной ценности. Мы вместе с большинством сфероидов трактовала проект как игру мускулами. Дескать, поглядите, у сферы есть воля, находчивость и финансы, а значит, на Земле не останется вопросов без ответов. Посему осенью, не без театральности, процесс затягивали. На сами-то подсчеты ушло всего 3 недели. Число сахарских песчинок, наконец, обнародовали. Комически огромное число, которое поначалу никому ни о чем не сказало, все только поняли, что сфера сдержала слово. Сфера обещала и делала фантастически быстро и эффективно. Но главное, и сам Бейли квакал об этом раз в несколько часов, в США и по всему миру стремительно росло число прозрачных народных избранников. Почти все сочли, что тенденция необратима. Когда Сантос объявила о своей прозрачности, СМИ об этом написали, однако взрыва, на который рассчитывали в сфере, не произошло. Но люди логинились и смотрели. До них доходило, что Сантос убийственно серьезна, что она транслирует всю свою жизнь с утра до ночи без фильтров и без цензуры. И аудитория стала расти экспоненциально. Сантос ежедневно публиковала свой график, и ко второй неделе, когда у нее была назначена встреча с группой лоббистов, желавших бурить скважины в тундре на Аляске, совещание смотрели миллионы. С лоббистами она была прямодушна. Ни проповеди, ни потворства. Она была откровенна. Она задавала вопросы, какие обычно звучали за закрытыми дверями, и это зрелище захватывало, даже вдохновляло. На третью неделю еще 21 избранник американского народа попросил сферу о поддержке прозрачности. Мэр Сарасоты, сенатор от Гавайев и, что неудивительно, оба калифорнийских сенатора. Весь муниципальный совет Сан-Хосе, городской управляющий Индепендеса, штат Канзас, и едва полку прозрачных прибывало, волхвы квакали, поспешно собирали пресс-конференцию, демонстрировали первую прозрачную минуту. К концу месяца со всего света поступили уже 1000 запросов. Стентон и Бейли заявляли, что изумлены, польщены, ошеломлены, однако их застали врасплох. Сфера не готова удовлетворить весь спрос, но намерена стараться. Закипел выпуск камер, пока недоступных простому потребителю. На заводе в китайской провинции Гуандун запустили новые смены, строили второй завод, чтобы учетверить производственные мощности. Едва включалась новая камера, едва новый лидер нации становился прозрачным, Стентон выпускал очередной пресс-релиз, устраивали очередной прием, и зрительская аудитория росла. К концу 5-й недели 16 188 избранных представителей от Линкольна до Лахора перешли на полную прозрачность, а список предварительной записи все удлинялся. На непрозрачных давили, сначала вежливо, затем невыносимо. Эксперты и избиратели задавали один и тот же вопрос, очевидный и оглушительный. «Что ты такой мутный скрываешь?» Некоторые наблюдатели возражали, поминали приватность, твердили, что властям почти любого уровня необходимо ряд функций осуществлять за закрытыми дверями из соображений безопасности и эффективности, но общий импульс раздавил эти аргументы, как букашек, и тенденция крепла. «Если ты действуешь не на свету, чем же ты занят в тени?» И регулярно случались чудеса, которые смахивали на высшую справедливость. Едва кто-нибудь принимался визжать о якобы монополии сферы и о ее противозаконной монетизации пользовательских персональных данных или сочинял еще какие параноидальные и доказуемо ложные обвинения, вскоре выяснялось, что обвинитель – преступник или извращенец высшего разряда. Одного связали с сетью террористических ячеек в Иране, другой покупал детскую порнографию. Всякий раз эти люди оказывались в новостях. Следователи выносили у них из домов компьютеры, на которых было задано бесконечное множество немыслимых поисковых запросов, и хранились груды противозаконных и непристойных материалов. Ну а что? Логично. Кто, кроме пограничных типов, станет препятствовать безукоризненному совершенствованию мира? Спустя какие-то недели непрозрачные чиновники обернулись париями. Если они не соглашались на видеосъемку, прозрачные с ними не встречались, и все мутные очутились за бортом. Их электорат недоумевал, что такое они утаивают. Их поражение на выборах было практически предопределено. Мало кто решится на предстоящих выборах любого уровня выставить свою кандидатуру, не став прозрачным, что, по общему мнению, мгновенно и навсегда должно повысить качество кандидатов. Больше не будет на свете политиков, которые не отвечают за свои действия непосредственно и целиком, ибо их слова и поступки известны, записаны и бесспорны. Не останется ни кулуаров, ни грязных сговоров, только ясность, только свет. Прозрачность самой сферы тоже была неизбежна. Среди выборных представителей прозрачность набирала обороты и в компании, а также вне ее заворчали. А как же сама сфера? «Да», — говорил Бейли в выступлениях перед широкой общественностью и сфероидами, «мы тоже должны стать прозрачными, мы тоже должны открыться». И так возникла корпоративная прозрачность, которая началась с установки в кампусе тысяч камер «Виддали». Первым делом их понатыкали в комнатах отдыха, кафетериях и на открытом воздухе. Потом, когда волхвы оценили потенциальные риски в смысле защиты интеллектуальной собственности, камеры появились в коридорах, офисах, даже в лабораториях. Покрытие вышло неполное, оставались сотни секретных зон, а в уборных и других помещениях личного плана камеры были запрещены, но в остальном кампус отчетливо и открыто предстал миллиарду с лишним своих юзеров, и поклонники компании, и без того преданные ей, и завороженные ее таинственной аурой, подобрались ближе, будто сами вступили в этот распахнутый гостеприимный мир. В ячейке Мэй работало 8 камер «Виддали», и спустя несколько часов после их подключения ей и ее коллегам поставили новые мониторы. Видно их сетку, и можно подключиться к чужим. «Хочешь? Глянь». Свободен ли твой любимый столик в стеклянной кормушке? Хочешь, проверь, много ли народу на фитнесе? Хочешь, посмотри, что за кикбольный матч идет для серьезных людей или так, мячик попинать? И Мэй с удивлением узнала, до чего интересна, оказывается, жизнь кампуса людям извне. Не прошло и пары часов, как ей полетели приветы от друзей по школе и колледжу. Они отыскали ее и смотрели, как она работает. Ее физрук из средней школы, когда-то считавший, что Мэй несерьезно подходит к президентским соревнованиям по физподготовке, теперь восхищался. «Приятно видеть, Мэй, что ты так усердно трудишься». Парень, с которым она недолго встречалась в колледже, написал. «Ты что, вообще из-за стола не выходишь?» Она стала чуть вдумчивее выбирать, что надеть на работу. Больше обращала внимание, как и где чешется, когда и как сморкается. Но это были полезные мысли, правильная подстройка. И понимая, что на нее смотрят, что рабочая среда сферы в мгновение ока привлекла самое пристальное внимание всего мира, Мэй острее прежнего осознавала, как стремительно и радикально переменилась ее жизнь. Всего 3 месяца назад она работала в коммунальной службе родного города, о котором никто и слыхом не слыхивал, а теперь общается с клиентами по всему земному шару. Работает за 6 мониторами, обучает очередную группу нубов и чувствует, что она невероятно нужна, ее высоко ценят, ее интеллект развивается. А с приложениями, разработанными в сфере, Мэй способна была повлиять на мировые события, даже спасать жизни в далеких странах. Вот как раз сегодня утром пришло сообщение от подруги по колледжу Тани Шварц. Та просила поддержать инициативу, которую продвигал ее брат. В Гватемале действует военизированная группировка, новый всплеск терроризма 80-х. Нападают на деревни, забирают женщин в плен. Одна женщина, Анна Мария Геррера, сбежала и рассказывала о ритуальных изнасилованиях, о юных девушках, которых берут в наложницы, об убийствах тех, кто отказывается сотрудничать. В колледже Таня гражданской активисткой не была, а сейчас писала, что эти зверства подтолкнули ее выступить и просила всех знакомых присоединиться к инициативе под названием «Мы слышим тебя, Анна-Мария». Покажем ей, что у нее есть друзья по всему миру, и они не согласны мириться с такими вещами, говорилось в Танином письме. Мэй посмотрела на фотографию Анны-Марии, та сидела в комнате на складном стуле, равнодушно глядя в потолок, на коленях держа безымянного ребенка. Рядом с фотографией кнопка с веселым смайликом, подписанным «Я слышу тебя, Анна-Мария». Если нажать, имя Мэй появится в списке тех, кто поддерживает Анну-Марию. Мэй нажала. «Не менее важно, — писала Таня, — что мы обращаемся к военизированным группировкам и осуждаем их действия. Под портретом Анны Марии было другое фото, мутное. Густыми джунглями идут мужчины в разносортной военной форме. Рядом кнопка с грустным смайликом и подпись «Мы осуждаем силы безопасности Центральной Гватемалы». Мэй на миг замялась, понимая, что это серьезный поступок. Высказаться против насильников и убийц. Но она должна выразить свою позицию. Она ткнула в кнопку. Автоответчик поблагодарил ее, отметив, что она, 24 726 человек, пославший веселый смайлик Анне Марии, и 19 282, кто послал грустный смайлик военизированной группировки. Таня в письме замечала, что веселые смайлики отправляются Анне Марии на телефон. Однако Танин брат пока не придумал, как передать грустные смайлики силам безопасности Центральной Гватемалы. После Таниной петиции Мэй немножко посидела, очень собранная, очень самоосознанная. Она, вероятно, завела себе могущественных врагов в Гватемале, и это видели 1000 зрителей, видали. Самосознание ее росло. Она отчетливо ощущала свою власть. Она решила сходить в уборную, умыться холодной водой, заодно ноги поразмять. А когда зашла в туалет, зажужжал телефон. Номер абонента скрыт. «Алло, это я, Кальден». «Ты где был?» «Теперь все сложно. Камеры везде». «Ты же не шпион, правда?» «Сама ведь понимаешь, что нет». «А Энни думает, ты шпион». «Я хочу тебя увидеть. Я в туалете знаю». «Знаешь?» «Сферический поиск. Бедали. Нетрудно найти». «А ты где?» «Сейчас приду. Никуда не уходи». «Нет, нет. Мне нужно тебя увидеть. Не уходи никуда». Нет, давай потом, в новом царстве тусовка, фолковый открытый микрофон, безопасное место у всех на виду. Нет уж, я не могу так. Тебе сюда нельзя. Можно, и я сейчас буду. И повесил трубку. Мэй глянула в сумочку. Презерватив есть, и она осталась. Зашла в дальнюю кабинку и стала ждать. Понимала, что это не мудро. Неправильно по миллиону причин. Нельзя будет рассказать Энни. Энни одобрит почти любые плотские утехи, но не здесь, не на работе, в туалете. Мэй принимает неразумное решение. Оно плохо отразится на Энни. Мэй следила за часами. Прошло 2 минуты. Она все стоит в кабинке, ждет мужчину, хотя знакома с ним только шапошно. И он, похоже, хочет ее лишь в максимально странной обстановке. Ну и почему она здесь? А потому что она хочет этого. Хочет, чтобы он был здесь с ней, в туалете. И что знать об этом будут только они двое. Ну что ж она так тянется к этой блестящей безделушке? Открылась дверь. Затем щелкнул замок на двери. Мэй не знала, что там есть замок. Потом широкий шаг Кальтена. Шаги замерли у кабинок. Что-то грозно заскрипело, заскрежетали стальные болты. Мэй уловила тень наверху, задрала голову и увидела, как он спускается к ней. Кальден забрался на высокую стенку и переполз поверху. Мэй спиной почувствовала, как он проскользнул в кабинку. Лопатки обдало его жаром, дыхание обожгло шею. «Ты что творишь?» — спросила Мэй. Его губы раскрылись, она ахнула, прижалась к нему. Его руки легли ей на живот, скользнули по талии, спустились к бедрам, стиснули. Она протолкнула их внутрь. В мозгу шла битва, и, наконец, Мэй отвоевала себе право на все это. Ей 24. Если она сейчас так не поступит, вот именно так, именно сейчас, она так не поступит никогда. Это веление молодости. «Мэй», — прошептал он, — «хватит думать, я не буду». И закрой глаза, воображай, что я с тобой делаю. Его рот прижался к ее шее, целовал, руки возились с юбкой. Он стащил все, бросил на пол, притянул Мэй к себе, мигом наполнил до краев. «Мэй», — сказал он, когда она рванулась к нему. Он держал ее. «Мэй», — сказал он, и она упиралась руками в стены, словно отталкивая от них двоих весь мир. Она вскрикнула, и они тут же тихонько засмеялись, понимая, что это было безрассудство. Они поставили под угрозу свою карьеру. Пора уходить. Он развернул ее к себе, поцеловал в губы, не закрывая глаз, глядя изумленно и лукаво. «Пока», — сказал он, и она лишь помахала, а его фигура снова взлетела позади нее, взобралась на стенку, ушла. И поскольку у двери он задержался, отпирая замок, поскольку она заподозрила, что, может, больше никогда его не увидит, Мэй нащупала телефон, выставила его на дверце и сфотографировала, не зная, удалось ли хоть что-то запечатлеть. Глянула на фотку. Только правая рука, от локтя до кончиков пальцев. А в остальном он уже исчез.